18. Братство талисмана. Огромный подземный зал когда-то служил складом продовольствия. Точнее, одним из 10 складов родного жилого комплекса, в котором обитало 12 миллионов человек. Но теперь население Ури-97 значительно сократилось, и 3 продовольственных склада пустовали. Управляющий комплексом ИСК-ИН закрыл их за ненадобностью, а капучино распечатал и заселил теми, кто примкнул к так называемому сопротивлению. Призрак проделал колоссальную по объемам работу, пуская поисковые запросы системы в обход убежищ. При этом он подвел к ним энергию, запустил протоколы поставки пищи, завез капсулы и даже создал протокол скрытого входа в сеть. Более того, Ури-97 был не единственным комплексом, где Истинный вел свою партизанскую деятельность. Зачем он это делал, Игорю никто объяснить не смог. И, кажется, даже не задавался этим вопросом. Волк, взявший на себя роль гида, рассказывал, как у них тут все устроено, каковы правила, где брать еду и куда ходить в туалет. Но деятельность сопротивления обходил стороной. А когда боярин спросил об этом прямо, подключился змей, выдавший парочку цитат из каких-то священных для него текстов, и на том разговор увял. Двигаясь вдоль стены, процессия остановилась возле группы незанятых капсул, которые должны были стать для беженцев новым домом. За ними было оборудовано несколько спальных ячеек, 2 из которых волк отдал им. «Настройки ваших капсул уже перенесены сюда», — перед уходом сообщил волк, и, обращаясь непосредственно к Игорю, добавил: «Капучино хочет с тобой поговорить. Как устроишься, зайди в VR». Спутники остались одни. Пару минут Игорь просто осматривался, наблюдал за тем, как двигаются по залу люди, собираются в группы, о чем-то говорят, смеются, едят. Такого количества живых в реальности он не видел уже очень давно и не был уверен, что ему это нравится. Жители подземелья в большинстве своем выглядели нормально, но встречались и похожие на них с Николаем. Худые, с потерянными взглядами, слоняющиеся по подземному складу безо всякой цели. Видимо, их тоже переселили сюда недавно, и они еще не привыкли. «Ну вот, теперь мы в безопасности», — без выражения проговорил Николай. «Давай, рассказывай, что происходит». Боярин выдал ему отредактированную версию, в которой фигурировали призраки, но ничего не говорилось об его иномирном происхождении. Сосед выслушал рассказ молча, подытожив его одной только фразой. «Значит, ты не призрак, и мне им не стать». «Кто о чем, а вшивая бани», — раздраженно подумал Игорь, но лишь пожал плечами в ответ. «По крайней мере, тут нам не угрожает синдикат и твоя агора». «Давно уже не моя, во-первых, а во-вторых, спорно. При желании это место можно найти». «Не в том случае, если его прикрывает истинный призрак». «Это просто мощный ИСК-ИН. Вряд ли он мощнее, чем тот, что управляет комплексом». «Не будем спорить о том, в чем ни ты, ни я не понимаем. Ладно?» Николай поднял руки вверх, как бы говоря, «да я и не собирался». «Что теперь? Будем жить в подземелье?» «Чем это отличается от твоей комнаты? Окон у тебя не было и дома». «Зато было личное пространство. Мое личное пространство». «Вот тебе пространство». Игорь обвел рукой зал склада. «Гуляй, не хочу. И вообще, не падай духом. Сейчас пообщаюсь с призраком, выясню, зачем он решил нам помочь. Исходя из этого и будем строить дальнейшие планы. Но, как по мне, ничего не изменилось. Надо помочь ИСК-ИНу пограничья, да эту историю с событием закончить». «Зачем? Что это уже изменит?» Боярин хотел просто отмахнуться от этого вопроса, но тут понял, что и сам пока не знает на него ответа. Строго говоря, план минимум в этом мире он выполнил. Денег добыл, социальный кредит для Ингви купил. Что дальше? Построение Лена? И вот тут в полный рост вставал вопрос соседа. Зачем? Зачем ему Лен, неписи под рукой, доходы и все остальное? Все это имеет смысл, если он собирается здесь оставаться и строить жизнь. А он собирался? А где? Где еще я нужен? Дома? Однозначно нет. Там пророк уже врос, не сковырнешь. Во второй параллели никаких корней там у меня нет и не было. Тут, по крайней мере, я нужен. Древним, которые без меня опять станут ежесуточно вырезаемыми мобами данжа. Иви, которая боится отключения, даже духом, ждущим моего возвращения, чтобы начать квест по событию. И потом он обещал. Он дал слово и подарил надежду. Конец его самоуважению и без того изрядно потрепанному, если он подведет тех, кто ему доверился.